Глава 16. Платон. Для встречи я выбрал место в кафе для того, чтобы избежать очередных истерик Марьяны. Хочется все решить спокойно. Нет, я не тиран и не собираюсь отнимать у Марьяны дочь. Мне принципиально, чтобы Валерия осталась со мной. Всегда рядом, всегда на глазах. Я не знаю, как иначе. Категорически не понимаю отцов, которые после развода не видят детей. Даже встречи раз в неделю мне не хватит. Несмотря на то, что я дал Марьяне 2 часа, она опаздывает. Но время никогда не имело для нее значения. Оно эфемерно. Она живет вне времени, согласно собственным ощущениям. Ей чужда пунктуальность. Но я терпеливо жду. Мой адвокат составил адекватный договор. Я не хочу опускаться до шантажа, не хочу копаться в ее грязном белье, потому что это и мое белье тоже. Я все это допустил. Но если она вынудит, ради дочери я опущусь и до такого. Арон обещал, что через несколько дней у меня будет достаточно рычагов давления. Марьяна появляется с опозданием на 1/2 часа. Собранная. Она всегда была ухоженная и стильная. У нее хороший вкус. На ней строгое платье, туфли, уложенные волосы. Но на этот раз в образ монашки совершенно не вписываются солнцезащитные очки. Неудивительно. Похмелье дает о себе знать. «Привет», — тянется ко мне за поцелуем, отворачиваюсь. Ее помада смазывается у меня на щеке. Пока Марья, нажимая губы, присаживается за стол, стираю помаду салфеткой. «Как быстро я стала тебе противна!» С претензией в голосе усмехается она, снимая очки. Немного опухшая, но все грамотно замаскировано косметикой. «А как ты хотела?» Немного нервно выдаю я. «После твоих загулов я должен лезть в эту грязь?» Марьяна сглатывает, стреляя в меня яростным взглядом. «Я уже грязь? Ты свечку держал? Ловил меня за руку?» «Да, я совершила некоторые ошибки, но...» «Даже не хочу обсуждать твои ошибки. Это уже твои дела. Давай перейдем к главному». Протягиваю ей копию договора. «Что это?» Недоверчиво посматривает на бумаги. Игнорирует их, заказывая у официанта фреш. «Это наше мирное соглашение», — поясняю я. «Почитай». «Платон», — отодвигает бумаги. «Ну ты это все серьезно?» Закатываю глаза, пытаясь держать себя в руках. У меня железное терпение, но у Марьяны дар выводить меня из себя. Раньше это даже заводило. Примирительный секс все решал. Сейчас раздражает. Тошно. «Да, Марьяна, да, все очень серьезно. Мы разводимся. Наш брак изжил себя. Это все равно случилось бы рано или поздно. Страсть прошла. Больше между нами ничего не осталось. Нас ничего не связывает. Не считая моих рогов. Я довольно сдержанный. Наверное, другой на моем месте убил бы». «Вот. Ты обвиняешь меня, а сам никогда меня не любил». Смешно. До истерики. И я смеюсь в ладони. «Мы были не про любовь, Марьяна. И ты меня не любила. Не нужно сейчас изворачиваться. Просто почитай договор. Я тебя не обидел». Она отпивает фреш и отворачивается к окну, так и не взглянув на соглашение. «Может, ты и прав. Да, любви не было. Но сегодня я поняла, что за все годы очень к тебе привыкла и не представляю свою жизнь без тебя». «Марьяна», — на выдохе произношу я. Она привыкла к статусу, деньгам и, естественно, с этим не готова прощаться. «Прошу, дослушай меня», — выставляет руки, призывая меня замолчать. Замолкаю. «Пусть выскажется. Выслушать — это единственное, что я готов ей дать. Наш брак не идеален. Я не идеальна. Нам есть над чем работать. Я готова меняться. Я готова исправить все ошибки. Мы можем посетить семейного психолога. Я готова на все, только не на развод», — вполне серьезно заявляет она, но в глаза не смотрит. А я внимательно ее изучаю. Не верю. Это от отчаяния. И даже если она честна, это ничего уже не изменит. «Нет, Марьяна, мое отношение к тебе поменялось. Этого уже не исправишь. Мое мировоззрение перевернулось. Давай разойдемся спокойно. Друзьями быть не обещаю, но и в помощи тебе никогда не откажу. Ты мать моей дочери, и поэтому я тебя уважаю. Все. Почитай соглашение. Взвесь все за и против, прими правильное решение. Зову официанта, чтобы расплатиться за заказ. Нет. Ничего читать я не буду. Демонстративно рвет копии на моих глазах. И дочь тоже не отдам. Развода не будет. Уже более агрессивно выдает она, прекращая играть жертву. Где Лера? Я хочу ее забрать. Я имею право. Нет. Подавай тогда в суд. Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Кидаю на стол деньги и отъезжаю. Хочется глотнуть воздуха. Хочется напиться, отключить мозг. Но больше всего хочется увидеть Алису. Просто прикоснуться, поговорить, вдохнуть чистый запах и... По дороге домой попадаем в пробку. Раздражает. Весь центр стоит. Разговариваю по телефону с Лерой, потом с ее водителем, прося не упускать ребенка из виду и не отдавать Марьяне. Я не хотел этой войны, но Марьяна вынуждает. Как мне теперь объяснить ребенку, почему она не может увидеться с матерью? Нет, я не эгоист и не чудовище. Только не нужна ей Валерия. Марьяна свалит все на нянек, а сама будет муштровать дочь. Мое решение позволить Марьяне видеться с Лерой по желанию тоже во благо. Пытаюсь работать на планшете, но сосредоточиться не выходит. Оттягиваю ворот душащей рубашки и отворачиваюсь к окну. Дождь начинается. Осень в этом году холодная и мокрая. По тротуару спешат люди. Какой-то парень в неформальных шмотках хватает девочку, перебрасывая ее через плечо, и, смеясь, куда-то тащит. Не вижу лица девушки. Волосы длинные, каштановые, блестящие, как у Алиски. И рюкзак, и платье. Чёртово короткое бордовое платье, которое было на ней с утра. Она дергается, бьет парня по спине, одновременно пытаясь прикрыть попу, одергивая платье. На секунду я забываю, что не могу ходить. Дёргаюсь, открываю дверь в желании оказаться рядом с ней и забрать девочку домой. Наступаю на ногу и тут же падаю назад в кресло. Стискиваю зубы, зажмуриваясь. Матерюсь про себя. Больно. Но физическая боль тут же отступает на второй план. Чёртовы ноги. Беспомощность приводит в ярость. Я могу только наблюдать, как какой-то утырок отпускает ее, ставя на ноги, открывая дверь кафетерия, театрально кланяется, пропуская Алису вперед. А она, улыбаясь, заходит внутрь. Улыбается. Моя девочка позволяет ему себя лапать и улыбается. Она не умеет притворяться, всегда искреннее. А я не могу сдвинуться с места. Жалкое зрелище, мать вашу. Зажмуриваюсь и со всей силы впечатываю кулак в спинку переднего кресла, так что мой водитель подлетает на месте, но у него хватает ума не комментировать мое безумие. Поток рассасывается, и мы сдвигаемся с места. Ну а как ты хотел, идиот? Она такая молодая, красивая. Будет сидеть и покорно ждать тебя, инвалида с багажом в виде развода. Женщину нужно забирать. Но пока я не встану на ноги и не разведусь, это невозможно и даже низко. А дождется ли она тебя? Вкрадчиво издеваясь, шепчет внутренний голос. Хочется биться головой о стену. А может, и правда прошло? В ее возрасте так бывает. Встретила молодого, неформального, веселого, сравнила и... Хочется крушить все вокруг. Хочется вернуться назад и все-таки ее забрать. Вот так в наглую утащить с собой. И плевать, если у нее все прошло. Вернется. Только состояние не позволяет вот так в наглую. И я уже вбиваю свой кулак в ногу, вызывая очередную вспышку боли, чтобы хоть как-то перекрыть бурю негативных эмоций.